Может случиться, что вор, даже послушавшись приказа Тараска, не сразу-то найдет корабль в это время года. «Если ты разыщешь сердце, — воскликнул Хадрат, — я здесь подготовлю почву для восстания. Потайным путем разойдется весть, что ты жив и возвращаешься с магией, способной одолеть Ксальтотуна. В момент твоего возвращения народ восстанет, уверенный, что ты защитишь его от злых чар, а пока я помогу тебе снарядиться в дорогу». Он встал и ударил в гонг. Потайной ход из подземелья этого храма ведет к месту, расположенному за городскими стенами, в Пантантию. Ты поедешь на лодке паломников. Тогда никто не осмелится чинить тебе препятствий. Как хочешь. Имея ясную цель, Конан пылал энергией и нетерпением, лишь бы побыстрее. Между тем события в городе разворачивались все быстрее. Запыхавшийся гонец влетел во дворец, где Валерий развлекался с танцовщицами, и, рухнув на колени, бессвязно изложил рассказ о кровавом побеге и исчезновении прекрасной пленницы. Поведал он также, что граф Феспий, которому поручено было проследить за казнью Альбионы, находится при смерти и желает видеть короля. Накинув плащ, Валерий поспешил за посланцем через лабиринт комнат и двориков в зал, где лежал граф Феспий. Ясно было, что графу конец. При каждом выдохе с губ его бежала кровавая пена. Обрубок руки был плотно забинтован, но и без того рана в боку была смертельной. Оставшись с глазу на глаз с умирающим, Валерий тихо выругался. «О, дьявол! Я думал, только один человек на свете способен наносить такие удары!» «Валерий!» — прохрипел умирающий. «Он жив! Конан жив! Что ты говоришь?» — воскликнул Валерий. «Клянусь Митрой», — сказал Феспий, захлебываясь кровью. «Это он освободил Альбиону. Он не мертвый, он не призрак из ада, пришедший постращать нас. Он из крови и плоти и еще опаснее, чем раньше. Аллея под башней полна убитых и раненых. Берегись, Валерий, он вернулся, чтобы убить нас всех». По кровавленному телу пробежала сильная судорога, и граф Феспий скончался. Валерий печально поглядел на труп, осмотрел комнату и, быстро подбежав к двери, распахнул ее. Гонец вместе с группой немедийских стражников стоял в глубине коридора. Валерий что-то удовлетворенно пробурчал под нос. «Все ворота заперты?» — строго спросил он. «Так точно, Ваше Величество? Устроить караулы! Пусть никто не войдет в город и не выйдет из него без тщательного досмотра. Пусть пойдут патрули по улицам и домам». С помощью аквилонского сообщника бежал особо важный узник. «Кто-нибудь из вас узнал этого сообщника?» «Нет, Ваше Величество». Старик-сторож видел его и говорит, что это был гигант в одежде палача, а сам палач валялся в камере голый. «Это опасный человек», — сказал Валерий. «С ним лучше не рисковать. Принцессу Альбиону вы все знаете. Вот ее и ищите. А когда найдете, немедленно убейте ее вместе с тем, кто ее сопровождает. Не пробуйте взять их живыми». Вернувшись в свою комнату, Валерий вызвал перед свои очи четверых мужей чужеземного обличья. Они были высокие, худощавые, желтолицые, в одинаковых черных одеждах. Они стояли перед Валерием, скрестив руки на груди. Валерий поглядел на них с чувством, близким к отвращению, хотя в дальних своих странствиях повидал немало всяких народов. «Когда я нашел вас в джунглях Кхитая, изгнанников, умирающих от голода, вы поклялись служить мне. И по-своему служите верно. А теперь я потребую от вас еще одной услуги, после чего можете считать себя свободными от клятвы. Конан Кемериец, король Аквилонии, все еще жив, несмотря на чары Ксальтотуна, а может быть и благодаря им. Темная душа этого воскрешенного дьявола слишком сложна и тонка, чтобы простой смертный мог читать в ней. Но покуда Конан жив, я нахожусь в опасности. Народ выбрал меня как наименьшее зло, когда считал его погибшим. А теперь, когда он объявится народу, я и пальцем не успею шевельнуть, как слечу с трона. Возможно, союзники мои вознамерились посадить его на мое место, посчитав, что я свою роль сыграл. Не знаю. Знаю только, что наш мир слишком тесен для двух королей Аквилонии. Ищите кемерийца. Используйте свои сверхъестественные способности, чтобы выследить, где он скрывается и куда направится. В Таранте у него много друзей. Они помогли ему освободить Альбиону. Даже такой человек, как Конан, не мог накрошить такую кучу трупов на аллее под башней.